Глава 10. Они снова торчат у кикера. На верхней площадке лестницы показалась запыхавшаяся Вильма. Что ни говори, разведчица она была первоклассная. Они устроили турнир с Титусом, Бернтом и близнецами. «Играют все сразу?» — спросила Шпрота. «Да нет, всегда двое на двое, но регулярно сменяются». Вильма ухмыльнулась. «У них там идет ожесточенная борьба». Шпрота довольно кивнула. «Тогда вперед!» Куры ринулись в свою комнату. Норы еще не было. Она внизу подписывала открытки. У окна сидела Фрида и смотрела на море. Когда девочки ворвались в комнату, она обернулась. «Что опять стряслось?» «Пигмеи насыпали нам на подушке чесоточный порошок», — сказала Труда. «А мы теперь придумали поменять подушки местами». «Чесоточный порошок?» — поморщилась Фрида. «Фу, какая гадость!» Шпрота нерешительно улыбнулась. «Ты нам поможешь». Несколько мгновений Фрида колебалась, потом пожала плечами. «Конечно». Дикие куры осторожно подняли свои подушки и понесли их на вытянутых руках. Вильма открыла дверь и пропустила всех вперед, а потом побежала следом тоже с подушкой. Процессия эта выглядела довольно необычно. «Что это вы задумали?» В коридоре у раскрытого окна стоял господин Пыльман и курил. «А это мы, ну, в общем...» Шпрота при всем своем желании не смогла придумать никакого объяснения. «Ладно, ладно, забудем об этом». Пыльман снова сунул сигарету в рот. «Я вас ни о чем не спрашивал». И повернулся к ним спиной. Вся пятерка поспешила дальше. На двери пигмеев висел листок с неумело намалеванным черепом. «И вот это должно было нас испугать!» — насмешливо хмыкнула Мелани. «Я бы даже сказала...» — пригнувшись, Шпрота приложила ухо к двери и прислушалась. «Твои зеленые ноготки приводят меня в больший ужас, чем эта черепушка!» «Бе-бе-бе!» Мелани сердито показала ей язык. «Ну как, слышно что-нибудь?» — прошептала Труда. «Не, так, секундочку!» Шпрота наклонилась теперь к самому полу. «Нет, ты только посмотри! А эти типы вовсе не такие уж глупые! Нам, пожалуй, тоже не мешало бы делать что-нибудь вроде этого». «Вроде чего?» Остальные девочки с недоумением заглядывали ей через плечо. «Вот здесь внизу, под дверью, они подклеили маленькую бумажную полоску», — объяснила Шпрота, осторожно стягивая клейкую ленту. «Если бы мы просто так зашли, бумажка разорвалась бы, и тогда они бы все поняли. Только полоску эти умники сделали великоватой. Чуток больше, чем нужно. Вот я и заметила ее, когда прислушивалась». Удерживая раскачивающуюся подушку на левой руке, Шпрота правой приоткрыла дверь и быстро прошмыгнула внутрь. Четверо других девочек последовали за нею. Не теряя времени, они заменили на кроватях все подушки. «А мою-то куда девать?» — растерялась Вильма. «Она же лишняя получается». «Давай положим ее Фреду», — предложила Шпрота. «Он ведь обожает строить из себя шефа». «Вот пусть и получает сразу две подушки». «Знаешь, лучше я ее за занавеской спрячу», — Вильма вздохнула. «Придется теперь пару ночей без подушки поспать». Шпрота с любопытством огляделась. «С ума сойти! Они даже здесь футбольные плакаты развесили!» «И еще флаг какой-то!» Вильма в изумлении подошла к огромному полотну. «Это что за страна такая?» «Это футбольный клуб», — Мелани скривила губы. «Ничего глупее придумать не могли». «Брось! У тебя самой-то все стены постерами увешаны да афишами певцов», — сказала Фрида. «Разве это не то же самое?» «Одному такому постеру», — хихикнула Труда, «а народ уже до дыр зацеловала». «Заткнись ты!» — рявкнула на нее Мелани. Ее лицо начало покрываться красными пятнами. «Ну ладно», — Шпрота тихонько подошла к двери. «Сматываемся». Они выскользнули из комнаты. Шпрота аккуратно приклеила бумажку на прежнее место, после чего подушечная процессия прошествовала по коридору в обратном направлении. Пыльман только недоуменно покачал головой им вслед.